Но меня поражает, что и ваше святейшество думают так же. Ведь ясно как день, если Габсбурги падут, верх одержат протестанты. Повторяю, в этой войне дело уже не в религии, — возразил папа. Что такое протестанты? Мечтатели, которые рано или поздно образумятся. Дело только и исключительно в Габсбургах. Невозможно, недопустимо, чтобы одна семья насчитывала в своем составе двух монархов и несколько дюжин принцев и осуществляла бы неограниченную власть над половиной Европы. Ришелье того же мнения, а его превосходный патер Жозеф чуть не стер свои босые пятки, желая всюду поспеть и быть всюду там, где надо вмешаться и вовремя обронит нужное словечко, которое нередко оказывается куда действеннее, чем атака 10 кавалерийских полков. Один лишь сеньор Пьетро де Кукан позволяет себе роскошь стоять в сторонке, сложа руки. Папа замолчал и, продолжая расхаживать по залу, погрузился в мысли, видимо, невеселые, потому что он хмурился и время от времени шептал себе под нос слова, казалось, энергического осуждения. Впрочем, обдумав все как следует и всесторонне, заговорил он снова, я прихожу к выводу, что вы, пожалуй, поступили правильно и порядочно, и с моей стороны неумно было бы полагать, что человек, о котором бедняжка Камилла отозвался как о неумеющем лгать и подлечить, так и ренится в эту грязную заваруху, чтобы делать карьеру. Хорошо, Пьетро, я вас понимаю и одобряю. Вы не желаете извлечь выгоду из этой позорной войны? Это вам к чести. Но почему тогда вы не попытаетесь прекратить ее? Потому что не считаю это возможным. Хотел бы я знать, почему? Прежде чем ответить, Петр помолчал. Что такое война? Как? Каким образом могла она начаться? Наше общество слишком бедно, чтобы вести войну. И все же она ведется, она длится. Именно потому, что общество бедно, власть имущим удалось играючи навербовать солдат, и вот война началась. Но та же бедность нашего общества делает невозможной выплату жалования солдатам, а, следовательно, их нельзя распустить по домам. Вот война и затягивается, и чем дольше она длится, тем беднее мы становимся. Невозможность покончить с ней возрастает. И так далее, до бесконечности. Это не война, это хроническая болезнь. «Вот как!» — воскликнул папа. «Наш милый Пьетро де Кукан присоединился к тем заскорузлым мудрецам, которые с серьезной миной доказывают, что с научной точки зрения птицы не могут летать, потому что сила их крыльев — слишком мала для тяжести их тел, и настаивают на своем, невзирая на то, что птицы, вопреки их утверждениям, все же летают. Так и сеньор Пьетро заявляет, что война не может кончиться, потому что нет денег заплатить солдатам и отправить их по домам, тем более, что эти дома давно сожжены и сровнены с землей. Нет-нет, друг. Человек — тварь ничтожная и губительная, но благодарение провидению воздействие его ничтожности и губительности ограничено. Человек может загрязнить пруд, но не море. Пускай он выливает в него сколько угодно всякой гадости, море остается чистым. Человек может отравить вонью воздух в своем жилище, — но не атмосферу Земли.